«Это точно», — сказала Мордрит, похлопывая меня по спине. «Пойдем прогуляемся к замку», — предложила Галахад, на что я кивнул. Призвав ездовых животных, девочки сделали это с помощью магических свистков, которые по свойствам похожи на игровые призывалки маунтов, а я запряг Беатрикс, которая наконец-то проснулась. Двигаясь к замку, я задумался настолько глубоко, что подъехавшая Мордрит сделала мне подзатыльник, после которого я ее и услышал. «Над чем задумался папа?» — спросила она. «Да так, в голову пришла мысль, что легче всего попадать в фэнтези-хентай мир, меньше шанс, что тебя кто-то прибьет. Ну и по правилам таких миров можно набрать сил с помощью полового акта, если, конечно, ты попал в правильную расу, ну или имеешь такую возможность». «М?» — промычала Галахад, стараясь представить себе это. «КХМ, простите, иногда у меня странные размышления, возможно, даже из-за Беатрикс. Ничего не знаю, вроде после нашего секса я отдала ту частицу, которой вы поделились со мной для моего развития», — ответила она. «Ладно», — протянул я, когда мы вошли в город, который постепенно разрастался до того, что можно было увидеть в приключениях Фуджимару Рицуки. Благо Артурия не делает ковчег, чтобы сохранить людей, как ее Теска из того аниме. Добравшись до замка, я попрощался с девочками и направился к своим учителям, к которым у меня есть одно дело. «Ты хочешь создать мистические глаза?» – удивилась Мерлин, да и Моргана не уступала ей в этом, когда они проанализировали ту папку, которую я им отдал. «Да еще с такой основой, а что здесь такого? В Насуверсе есть глаза, которые показывают линии смерти, и по сути это уже подключение к информационной сфере планеты, с запросом на убийство. Я же хочу оставить именно запрос к сфере», — пожал я плечами, сидя в кресле. «ХМ, скажи, зачем тебе это?» — спросила Моргана. «Меня очень бесит, когда злодей выходит из истории чистым и светленьким. Оттого мне и нравились истории, когда главный герой потом им мстил, даже если потом его называли всемирным злом. С этими глазами мне не надо будет тратить время на поиски доказательств, я просто посмотрю на сферу и покажу, как происходили события, тем самым разоблачив злодея. А этого мне достаточно, чтобы обнажить меч», — честно ответил я, даже не задумываясь. «Хороший ответ», — сказала Моргана, вернув свое внимание на бумаги. «Ладно, но подготовка ритуала будет долгой, и примерно готова после появления этого феникса. Кстати, ты будешь ему противостоять?» «Да, хочу узнать, откуда у него появились йокай, ну и преподнесу пару уроков вежливости», — ответил я, направившись к выходу. «А как же девчонка-дракон?» — задала вопрос Моргана, на что я остановился, не дотянувшись до ручки двери, чтобы задуматься над ответом. «Я могу дать ей шанс, если увижу хоть одну причину это сделать», — ответил я и, покинув помещение, открыл портал, чтобы вернуться домой. Пов, Хедайсей. Когда прозвенел звонок, я хотела еще раз поговорить самой, но тот быстро собрал вещи и покинул класс. В коридоре я его не нашла, поэтому в расстроенных чувствах направилась в оккультный клуб, где встретила Каника и госпожу, которая объяснила суть работы демона по исполнению людских желаний, но сначала меня запрягли разносить эти дурацкие листовки. После окончания этой работы я вернулась домой и вместо того, чтобы делать уроки, я просто повалилась на кровать и рассматривала потолок, вспоминая, с каким выражением на меня смотрел мой друг детства, если его еще можно так назвать. Хорошо, что завтра выходные и не надо заботиться о домашних заданиях в ближайшие дни. Перекусив чем попало под руку, я вернулась в кровать и быстро уснула. Вот только после этого я оказалась в огненном пространстве, где через некоторое время передо мной появился величественный дракон. «Приветствую тебя, новый носитель, я Красный Император Драконов Драйк, рад нашему знакомству», — сказал он, из-за чего ее ошеломление сумело немного пробиться через эмоции печали, что заметил дракон. «Не понимаю, чего ты грустишь, в словах того человека нет рационального зерна, став демоном ты со временем сумеешь полноценно освоить святой механизм, без тех проблем, что были бы у тебя в людском теле. Ты читал мои мысли?» — задала вопрос Хеда, выныривая из своей хандры. «Да, мы с тобой связаны с самого твоего рождения, поэтому и единственным развлечением было просматривать, что происходит с миром от твоих глаз. Но самое главное, что я сумел повлиять на твое решение, и ты будешь лучше подготовлена к бою с белым». «Постой, что значит повлиял?» — спросила Хеда, осознавая, что тогда произошло. «Так это из-за тебя все это произошло. Я сделал это ради твоего блага, девять. Да иди ты нахуй, блять», — Кто тебе позволил влиять на мое решение? Я сделал это ради того, чтобы ты была готова к сражению с Альбионом», — зарычал дракон. «Мне это нахрен не надо, я хочу быть самой, а не принимать участие в вашем противостоянии», — крикнула еще громче Хеда, после чего окружающее их пламя взметнулось и направилось к дракону. Естественно, Драйк подумал, что эта ментальная атака бессмысленна из-за своей природы, но целью пламени был не он. Как только оно соприкоснулось с ним, то превратилось в крепкие железные путы, сковавшие дракона и закрывшие ему пасть. Как только Хеда пожелала выйти из этого места, она открыла глаза в реальности и быстро вскочила, схватившись за голову, в которой она издала рычание дракона. «Мне нужна помощь», — промычала она и, одевшись, стремительно побежала к своему другу, который мог и простить ее, так как вины в ее действиях не было. Благо родителей не было дома, поэтому она никого не встревожила ночной пробежкой. Закрыв дверь, она направилась к дому своего друга, который на ее счастье еще не спал. Вот только когда она уже была на его пороге и, увидев Ому, хотела сказать о драконе, ее голова запульсировала от боли, когда вышеупомянутый дракон разорвал ее хлипкие ментальные цепи. «Помоги, дракон контролировал меня», — успела она сказать, когда тот взял на себя управление. «Это было страшно, когда твое тело переходит под управление другого, а ты все видишь и ничего не можешь сделать, будучи запертым в клетке собственного сознания». Благо Ома среагировал правильно, и когда ее тело под контролем дракона подняло взгляд на него, то в лоб прилетела какая-то бумажка, которая, засветившись, парализовала Хеда. Подхватив ее и занес в дом, а потом открыл портал в другое измерение с помощью карты, и Хеда оказалась на территории замка, по крайней мере так казалось сначала, а потом они переместились куда-то в технологическую лабораторию. Положив на пол, он начал проводить магические воздействия, с каждой минутой хмурясь все больше. Кроме Омы в помещение зашли другие маги, и больше всего выделялись две женщины, одна с платиновыми волосами, а другая с белыми, подошедшие к Оме и внимательно наблюдая за появляющимися показателями. «Бля, рукожоп божественного уровня». Он не замкнул контур артефакта в нескольких местах, из-за чего дракон мог влиять на своего носителя и пожирать его душу после смерти, — прокомментировал Ома, начав тереть свое лицо, разгоняя сонливость. «И что ты будешь теперь делать?» — спросила беловолосая. «Как что? Спасать дуреху. Да еще и эти шахматы с ментальным подчинением. Старшая сестра делает все, чтобы у младшей было все лучшее, в том числе и покорные слуги. Для начала избавимся от дракона, отомстив за тех людей, которых он сожрал. Можно отсоединить или вообще стереть оболочки разума из души дракона, а оставшиеся одеть Хеда. А вот демоническую фигуру, надо убрать этот поводок, и можно перевести демоническую форму в топливо для трансформации в драконью», — спросил он перед тем, как зевнуть. «Да, это можно сделать, и если надо, то в краткие сроки, чтобы демоница не заметила изменений в слуге. Иди отдыхай, Казанова, а мы сами изменим соотношение времени», — сказала беловолосая и вытолкала Ому из ритуального зала. Глава 9. Примечание к части. Глава вне очереди, так как уже действительно много написано, и я не представляю, как долго будет выходить по графику эти глав. Плюс на следующей неделе начнет выкладываться еще одна работа. Главный Финдомр в Б плюс Кстсом и Тхегомир. Мда, вот это, конечно, новости пришли в ночное время. Совсем не поспал из-за волнения, благо я могу обойтись неделю без сна. Все равно мои тренировки длились куда дольше, а еще меня атаковали рыцари круглого стола. Никогда не забуду, как Гавейн пыталась меня загасить своим экскалибуром галатином, когда она не сдерживалась. Бейрер, мои размышления были прерваны появлением портала, из которого вышла истощенная Хеда, в сопровождении Мерлин. И, задал я вопрос, рассматривая подругу детства, которая, сев на диван, сразу уснула. Ну, у нас получилось стереть разум души и использовать ее для преобразования носительницы под расу драконов. Ближайшие несколько месяцев надо будет осваиваться с новыми возможностями. А демоническая фигура, суть съедена драконом, но оставили некоторые функции фигуры, — сказала Мерлин, присев рядом со мной. «А почему ты не хочешь забрать Хеду у демонов? Я вообще изначально планировала опередить Риас, но я хотел сделать все честно, но кто же знал, что дракон взбрыкнет? Теперь придется сообщать неожиданные новости демонице, да так, чтобы это не сильно привлекло внимание любящей сестры. Ты себя слышишь? Недавний поход и удар по носу церковников говорит об обратном. Что ты сам хочешь этого внимания? Возможно, но в этом и интерес жить в магических мирах, а то можно и зачахнуть. Главное, не сильно нарываться. Тем более я не люблю всяких гадов и манипуляторов, как я уже не раз говорил. сказал я, поднимаясь с дивана. Главное, как уже было сказано, не нарваться на силы выше своих, а так можно развлекаться. Сейчас, например, покапать на мозги одной дьявольской принцессе, что ее мир не похож на розовые очки. Ладно, главное, что ты можешь позвать нас на помощь, а не нестись в бой сломя голову. Я что, похож на благородного рыцаря или заносчивого волшебника? Немного, сказал Мерлин, когда я подобрал Хеда и телепортировался в оккультный клуб. Через мгновение в комнату вбежала Акина, учуявшая волнение в магическом фоне, когда я ложил Хеда на диван, а за ней прибежала и остальная часть Гримари. «Что случилось с Хеда?» — задала она вопрос, выпустив свою волну, на что я тоже пыхнул своей маной, успокоив девчонку. «Не все так плохо, но я расскажу то, что понял и что сделал», — сказал я, присев на второй диван. «Итак, можно сказать, что Библейский немного облажался, когда запечатывал второго дракона. По крайней мере, сейчас я могу говорить только за Драйга. Так вот, вчера вечером Хеда оказалась у меня на пороге, и тут же ее под контроль взял дракон». «Лангин взял под контроль Хеда?» — удивилась Риас, приблизившись к девочке и учуяв изменения. «Прежде чем ты начнешь кричать и раскидывать сферы разрушения, я хочу сказать, что оставил связь хозяина слуги, убрав все остальное». «Что значит остальное?» «Во-первых, больше не существует Лангина как усиливающего механизма». Шокировал я всех, когда в руке Риас появился шар разрушения. Теперь сама Хеда стала красным драконом. «А?» — повторно удивилась Риас, выпустив контроль над шаром разрушения, из-за чего тот рассеялся. «Ай-яй-яй, ты ценишь мою подругу только из-за артефакта?» — задал я вопрос, увидев ее возмущение. «Ну а теперь, если ты не будешь создавать сферы разрушения, то я закончу эту историю. Итак, сейчас Хеда проходит некое привыкание к новым возможностям, например, обычное расовое усиление, а потом должна будет обучиться в способности Драйга. Из того, что было убрано, так это, кроме очевидной трансформации из демона в дракона, было убрано влияние ментального плетения на подчинение тебе». «Что? Но, да, твои шахматные фигуры особенные, все ради младшей сестры», — сказал я и увидел, как она нахмурилась. «На всех моих фигурах есть ментальное влияние?» — спросила она, материализовав в руках шкатулку и открыв ее, показала оставшиеся фигуры. Хмыкнув, я достал одну карту и, положив ее на стол, активировал, чтобы создать диагностический круг. По сути, они выполняют сейчас ту же функцию, что и будущие мистические глаза. Поставив фигуру слона в появившийся круг, он начал работать, и в появившемся окне все могли видеть информацию о фигуре, в том числе и выше обговариваемая функция, из-за которой Риас шокированно упала на спинку кресла. «Мда, меня поражает твое отношение. Думал, что будучи демоном ты будешь отмазываться. Я из рода Гримари, мы достойно заботимся о своих слугах», — честно ответила она, на что я усмехнулся. «Мда, вроде как вы же не настоящие демоны, а трансформированные ангелы. А?» — подняла она взгляд на меня. «Вижу, ты искренне заботишься о слугах. Даже не зная об этой функции, ты честно заботилась о своих слугах. Если бы это было по-другому, я бы не позволил находиться подчиненным в твоем перстве. Но превращение в беглых мутировавших от избытка демонической мана им не грозило, я бы просто сделал то же самое, что и с куракой. Широни бы усилила свою кошачью сторону, Акина – падшую, а для Кибы я постарался и заполучил бы особый артефакт. Но, наверное, хватит угроз. Раз все обошлось, то я предлагаю заняться тренировками новорожденной драконицы». Сделал я свое предложение, но Риас все еще терзалась вопросом подчиняющего плетения. «Но разве стоит оставлять мои фигуры в таком состоянии?» — спросила она, взяв в руки фигуру. «Ты же обучалась ментальной магии и знаешь последствия длительного использования. Влияние можно было нивелировать в ближайший год, ну максимум два, и то нужен профессионал, чтобы не превратить жертву в овоща. Так что пока поговори со своими слугами и выслушай их опаски, тем более некоторые и так должны тебе своей жизнью, особо ничего не изменится. А вот плетение с фигур я бы снял. Для этого надо обратиться к сестре и Аджуке», — проговорила она задумчиво и немного со злостью на сестру. «Уверен, ты быстро решишь этот вопрос, но как насчет моего предложения? Я бы хотела узнать подробности. Я обязуюсь обучить Хеда владением открывшимся ей способностям, этому мне поможет особенное пространство. Если захочешь узнать, я могу провести экскурсию по некоторым», — сказал я, достав из карты и записав суть нашего соглашения. «А цена?» — удивилась Риас, взяв контракт и внимательно его прочитав. демоница как-никак, скажем так, я сам заинтересован в том, чтобы моя подруга могла защитить себя. Но это же не все, да, а что такого в том, чтобы любящий парень натренирует свою возможную девушку? Ответил я со всей искренностью. Но от тебя чувствуется взаимодействие с другой девушкой и моей сестрой. Влезла в разговор белая кошка, от которой Риас покраснела и немного возмутилась. Ара-ара, кто-то у нас любит пошалить. Вложила свои 5 копеек в разговор Акина. Не отрицаю, но у меня другое основание на создание гарема, нежели у большинства демонов. Я достаточно силен, чтобы удовлетворить много девушек. Так что не вижу ничего плохого в том, чтобы найти подходящую кандидатуру. КХМ, и вам не кажется, что разговор ушел совсем в другое русло? Я в принципе согласна, но хотелось добавить несколько дополнительных пунктов. Сказала она, положив контракт в сторону. И каких же? Я бы хотела, чтобы ты тренировал все мое перство, а не только Хеда. Не вижу проблем, кивнул я. Но какую цену ты потребуешь за это, ХМ? Посмотрим потом, но это будет в пределах разумного, сказал я, и мы оба положили руки на контракт, вложив в него свою ману, из-за чего на нем появились наши магические подписи, после чего контракт дублировался и мы оба забрали свои копии. Тогда можете разбираться со своими семейными проблемами, ну и сообщить родственникам о шахматах, и позовете, когда Хеда проснется. Не хочу, чтобы та, спросонья, что-то сломала из-за увеличившейся силы. Хорошо, сказал Риас, когда я покинул комнату. Правда, в полдень Хеда наконец-то проснулась. Это сообщила пришедшая Киба, с которой я вернулся в оккультный клуб, где находилась ранее невиданная здесь персона. Приветствую вас, меня звать Грейфия Люцифук, и я здесь, чтобы узнать цену, которую вы возьмете с Риасы, где будет проводиться эта тренировка. Мда, а родственники о тебе заботятся, сказал я Риас, прежде чем вернуться. Дело в том, что я не знаю, что и спросить. Богатство и знания мне не особо и нужны. Я их могу сам добыть, даже сильнее, что есть у демонов. Место в услужении рода, так это не по мне, не хочу никому прислуживать, так что остается лишь нарабатывание репутации. Так что кроме тренировки моей подруги детства, наградой для меня будет репутация. Вы и так имеете своеобразную репутацию, сбивающую наших аналитиков с толку, ответила Грейфия. Я старался, ехидно улыбнулся, наверное, имитируя поведение Джека Воробья, прежде чем вернуться к тому, зачем я сюда пришел. Все в сборе? Да, сказали все демоны хором. Тогда отправляемся в данж, сказал я, и, достав карту, открыл портал в выделенную зону для тренировки. Мы что, в другом мире? Спросил Риас, рассматривая полуденное небо. Не совсем, я бы сказал, что это место наполнено разными легендами. На первом уровне, тут гуляют разные низкоуровневые фэнтезийные враги. Например, слаймы, гоблины, волки, скелеты. Сказал я, создав щит воздуха, в котором увязли стрелы. Взмахнув рукой, я запустил огненный шар вскрывающихся в лесу гоблинов. Короче говоря, изнанка мира, или определенный план земли. Навешал я лапши на уши, перемешивая ее с правдой. И как вы обнаружили этот мир? Совершено случайно, а потом сохранил координаты, так что по сути в этот вариант земли есть проход только у меня. Ах, ну и то, что этот мир имеет некую игровую логику, говорил я, когда мы направлялись на выделенное ранее место тренировки. А, вспомнил одну важную деталь. Считайте это компьютерной игрой, например, респавн мобов. Это очень странно, прокомментировала Грейфия. Говорит демон из книги Гойти, сказал я, повернувшись к ней. Так, Беатрикс, что-то гоблины сильно расплодились на равнинах, можешь пойти уничтожать логово, возьми Кураку в помощь, сказал я, и из моей тени появились эти двое. Хорошо, хай, откликнулись эти двое и быстро ринулись в разные стороны. Еще немного и мы дойдем, сказал я, и пройдя на полянку, специально обустроенную для тренировок в поле. Вау, сколько здесь заклинаний, сказала Грейфия, рассматривая пентаграммы. Гравитационные прессы, специально для тренировок физических способностей, вообще можно тренировать всех в них, но мы не специализируемся на физическом бое, сказал Риас, и это не мешает вам натренироваться, чтобы превосходить врага в скорости. Ведь как бы пафосно не выглядела ловля лицом магии, но легче просто уйти в сторону от атаки. Ну и второй важный пункт, позволит физически развить свою фигуру, сказал я, на что Риас вспыхнула краской. Хотя, наверное, последнее для демонов не важно, ведь вы можете использовать свои способности в метаморфозме, чтобы поправить ее. Ладно, приступим. Сказав это, я подошел к магическому контору, начав его напитывать, активируя тренировочный комплекс, Тем более это была лишь первая проба тренировки в магических рунах и пентаграммах. Более лучшая версия комплекса была построена в других доменах. «Хеда, стань в центре», — скомандовал я, и когда она это сделала, я воспользовался призывом, когда перед ней появился гоблин в магических цепях. «Ударь его», — кивнув, она замахнулась и нанесла удар по голове гоблина. В следующий момент она разлетелась как арбуз. «Е, я же не сильно ударила. Твое тело имеет физическую силу дракона, усиленной духовной энергией. Естественно, результат будет таким, и поэтому», — сказал я, доставая из карты несколько кожаных браслетов. «Это утяжелители, сделанные из магической ткани, мифрила и трансфигурированной обсидиановой нити. Это пока что твой тренировочный набор, чтобы сделать замеры, какую нагрузку надо для тебя, чтобы выровнять тебя на уровень человека. Ведь ты не хочешь, обняв своих родителей, переломать им хребет». «Нет», — начала махать головой Хеда, надевая на себя браслеты и артефакты. «Вот и хорошо, сейчас будет немного неудобно», — сказал я, когда она застегнула последние из браслетов, после чего пошатнулась и упала на колени. «Начни дергаться, чтобы браслеты подстроились». Услышав меня, она через несколько минут встала и начала ходить с каждой минутой все быстрее. «Ай, почему оно так жжет?» — воскликнула Хеда, на что я среагировал. «Экстренный сброс», — скомандовал я, и браслеты быстро отцепились. Подойдя, я их осмотрел и констатировал, что они были на грани. «Эх, перегрелись. Похоже, тебе надо сделать из подходящего материала». «Мда, придется подождать, когда я сделаю подходящий артефакт», — почесал я затылок, прежде чем посмотреть на Хеда. «Тогда потренируем тебя в магии и драконьем дыхании». Сказав это, я вернулся за управляющий контур и продолжил инструктировать подругу, когда за этим наблюдало остальное перство Риас с соглядатаем в виде Грейфи. Вспомнив о других, я начал их инструктировать, дав им такие же браслеты, которые не перегорали, как у Хеда, а дальше провел их сквозь первый комплекс развивающих упражнений, как физических, так и магических, по которым меня гонял и Мерлин. А потом я улыбнулся и начал призывать периодически монстров, которых надо было убить в кратчайший срок, поодиночке или в кооперативе с кем-то. Я даже немного прослезился, вспомнив наставление Морганы, которая призывала разных стихийных атронахов. Правда, тогда она еще периодически использовали магию, чаще всего молнию. За прошедшие 10 часов тренировки все прошло по плану, правда, Хеда пришлось тренировать отдельно, так как она даже своей физической силой могла поломать каменного голема, с которым остальным пришлось провозиться 10 минут. Но это только первый день, за который мало что сделаешь. Единственное, что они получили за сегодня, так это те же браслеты, которые при долгом ношении усилят их, так и советы по будущим тренировкам их магических навыков. Последним, что я сделал за этот день, так это научил Хеда контролировать драконий огонь. Видели бы вы ее лицо, когда я скаламбурил, что не буду ее целовать. Пришлось извиняться, но взять обещание, что она обучится контролировать огненное дыхание. Если ученик сам желает чему-то научиться, то у него будет очень большой стимул. Ну а симпатию, которую проявляет Хеда, я уже давно заметил. «Ладно, завтра в то же время и на том же месте», — сказал я, вернув оккультный клуб назад. «Угу», — кивнула Риас, отправившись со всеми в душевую, а Грейфия, попрощавшись, телепортировалась в ад. «И да, Хеда, никаких обнимашек с семьей, пока я не принесу новые артефакты. Надо попробовать из драконьей стали», — успел я сказать перед телепортацией в домен змеиных за этим материалом. Глава 10. «Так, пару огненных драконьих слитков». «Хорошо, сейчас сделаем, милорд», — сказала рыжеволосая девушка с красными рогами и таким же хвостом. Одета она была в спортивный топ и шорты, а все потому, что это представитель драконьего вида в человеческом обличии была здешним кузнецом. И, КХМ, после того, как я наладил торговлю между этим доменом, появились более современные товары. Направившись в кузню, я через мгновение услышал звук огнемета. Хотя нет, это сама кузнец трансформировалась в свою вторую ипостась и начала работать над металлом, насыщая его драконьим огнем, просто дыша на него, естественно, с использованием печи, способной выдержать огонь дракона. И да, я сам не понимаю, как драконы относятся к ламиям, вроде же ящерицы, хотя какое мне дело до этой странной логики. «Все, милорд, я закончила», — сказала драконица, выйдя из кузни и неся слитки железа, которые переливались от стального до красного цвета. Материал. Огненные слитки дракона. Качество. Мифическое. Спасибо, Арка, сколько с меня? Спросил я, втягивая металлу в карту. Если честно, то брать с вас что-то для меня будет оскорблением, сказала она, сложив руки на груди. Драконья гордость, но у меня она тоже есть, сказал я и после этого материализовал из карт другие слитки редких металлов, в основном мифрил, эльфийскую сталь, святое серебро и т.п. Попрощавшись с кузнецом, я переместился в домен рыцарей, где было оборудовано мое рабочее место. Здесь было все, от чего любой маг начал бы капать слюнями, но если он не фанатик разделения света и тьмы или жадный манипулятор, который захочет все это выкрасть. Подойдя к пентаграмме, которую я сделал, используя за основу идею пентаграммы Равина Рейвенкла из Хогвартса, которую хоть и не показывали в кино, но в фандоме она часто вспоминается как уничтоженная по указке министерства. Запитав контур, я начал выстраивать нужные руны и узоры для дальнейшего желаемого эффекта. Закончив выстраивать все, передо мной были парящие круги и другие фигуры, напоминающие кольца Сатурна или гномью кузню из Марвела, а в центре находился купленный мной драконий металл. Выстроив все нужные мне эффекты, я запустил процесс, и руны начали светиться и двигаться по орбите вокруг слитков, что начали нагреваться до приемлемого уровня, плавясь, и если вы подумали, что это легко, то нет, я потратил половину своей маны, прежде чем начать следующий этап создания артефакта. Разделив общую массу жидкого металла на 4 части, они начали принимать форму браслетов, после чего на них выдавливались тонкие дорожки, в которых находились руны. Последним действием было левитирование драгоценных камней в пазы, которые должны были накапливать излишки сил Хеда и возвращать ее в экстренных случаях. И они были подготовлены заранее, так же как и сами браслеты. Поэтому когда пазы с окнами соединились, они начали работать в синергии, так что пока есть двойной запас прочности браслета и емкости энергии. Закончив создание, я забрал артефакты и направился к выходу из комнаты, вот только на выходе мне в лицо влетела миниатюрная фигура. Удивившись этому событию, я все же успел подхватить фигуру и разглядеть ее. И это была фея, ну знаете, эти миниатюрные люди, возможно с заостренными как у эльфов уши, одежда из растений и крылья насекомых. Фух, наконец-то нашли тебя. Ой, здравствуйте, милорд. Подлетели ко мне две феи, одна в красных цветах, другая в синих, а лежащая на моих руках зеленого кроя. Эх, говорила же не летать так быстро по коридорам. Уже не первый раз так влетает в рыцари, можно мы ее заберем? Спросила синяя, приземлившись мне на руки. Ага, кивнул я и наблюдал, как они подобрали контуженную за руки и полетели по коридору. «Значит, ты уже встретил новеньких?» Услышал я голос и, обернувшись, увидел Моргану, прежде чем улыбнуться ей. «Так значит, теперь и ты можешь назвать себя полноценной королевой, как и сестра?» «Думаю, что да», кивнула она, хоть и нахмурилась. «Слушай, я понимаю, что у вас с сестрой до моего появления были накручены отношения из-за действий Утера, но это было в прошлом. Сейчас мы одна семья, и надеюсь, на мои шутки ты не будешь обижаться». «Да, не буду», сказала она и знакомо улыбнулась, отчего я осмотрелся для построения маршрута побега. «Но все же меня это немного обижает, поэтому воспользуюсь правом наставника». Удивилась она, когда я исполнил 101 прием карате и выпрыгнул в окно, проломив его и телепортировавшись в обычный данж. Встав как ни в чем не бывало, я открыл следующий телепорт и оказался на входе в оккультный клуб. «Привет, девочки, готовы к новым тренировкам?» – спросил я, осмотрев всех, и увидел пару сломанных предметов, таких как чашки, ручки, ну и дверную ручку, а после перевел взгляд на Хеда, которая лишь неловко пожала плечами. «И что сегодня будет за урок, сэмпай?» – спросила Риас, когда мы снова оказались в данже. «Для Хеда все, что она пропустила, а для вас я придумал кое-что новенькое», – сказал я и передал новые артефакты дракончику. Надев их, она сразу почувствовала знакомую по вчерашней тренировке слабость, но в этот раз браслеты выдержали напор драконьей силы. Указав ей дальнейшие действия, я призвал Кураку, которая, не успев выйти из своего поке, КХМ пространства внутри души, обняла меня и куснула за ухо из-за неуместного сравнения. «Курака, для тебя продолжение тренировки Широни», — сказал я, на что она кивнула и быстро оказалась около своей сестры, также обняв ее. Помиловавшись этой идиллией, я посмотрел на оставшихся девушек, которые сглотнули под моим взглядом, вспомнив призванного голема. «Сегодня у вас практика по пройденному материалу, произнес я, жестом зовя их за собой. В смысле практика, насторожились Ряз, я, да и мои наставники привержены тому, что во время обучения материал усваивается на практике. Если это владение мечом, то практика состоится в виде боя с живым противником. Вам же надо подтянуть магию, и не обижайтесь на мои слова, вы сейчас можете провести пару приемов со своей стихией. Больше всего я разочарован в тебе, Ряз. Эй, я понимаю, что с разрушением сложно чего-то добиться, но кидаться простыми сгустками стихии может каждый. Но это, как сказать, излишне. Там, где тебе понадобится скальпель, ты и используешь кувалду. Сказал я и создал два заклинания стихии воздуха, кинув их в скрывавшихся гоблинов. Одно было простым и протаранило зеленое тело, откинув его назад, сломало позвоночник. Второе же моментально пробило голову гоблина, оставив тонкую дырку в его лбу. Но это все контроль, который нарабатывается по мере использования стихии. Поэтому проведем небольшой геноцид мелких монстров. Сказал я и увидел, как девушки переглянулись. Хаэм, Омасенси, а в чем тогда мои проблемы? Подняла руку Киба. В твоем случае, Хаэм, я попробую довести тебя до идеала. Сказал я и вспомнил одного стража противодействия. Идеала? Скажем так, хочу добавить несколько аспектов в твои способности, отчего отец мечей выйдет на новый уровень. Да, ты хорошая фехтовальщица, но твое отношение к создаваемым орудиям неправильно. Сказал я и остановился. Неправильно? Да, они пустые, отчего их липкие против сильного противника. Честно, если бы он увидел их, то сравнил бы их с новорожденными детьми, которых выкидывает мать, ну или пустышками. Е-е-е, возмутилась от такого сравнения Киба. Кто он? Задала вопрос Ряз, на что я задумался. Не буду говорить его имени, тем более его и не существует в нашем мире, но вот по способностям он был самым бездарным магом с непонятным истоком. Истоком? Переспросила Ряз, на что я создал печать молнии за ее спиной. Ай! Воскликнула она, когда я попал по ее мягкому месту. Не перебивать. В том мире у магов есть исток их магического дара, ну или более понятнее близкая магу стихия. Возможно, это из-за того, что он выжил в проклятом пламени, но потом он мог использовать только магию мечей, и то, сначала он должен был скопировать меч, чтобы его воссоздать. Но при копировании он получал не только копию меча, который он мог воссоздать в любом количестве, но и историю меча, в том числе и навыки владения им. Этому я и хочу попробовать научить тебя, Киба. Это будет интересно, задумалась блондинка. Пока я не знаю, как это сделать, возможно, попробую раздобыть свитки навыков, а пока улучшим то, что уже есть, а именно доведем до совершенства отца мечей, а именно уберем пустоту в твоих мечах. Как? Отец мечей — это по сути кузнец, у тебя ни разу не было повторяющихся клинков, но вот некоторые ты постоянно воссоздаешь. Попробуй наделить их смыслом, таким же, как настоящий кузнец кует свой шедевр, должный послужить своему владельцу. Представь весь его путь от бруска металла до клинка, поражающего сердце дракона. Сказал я и наблюдал за тем, как Киба, закрыв глаза, сосредоточилась. Через секунду появилась ее классическая пентаграмма, из которой медленно появлялся клинок, почти обычный цвайхандер, но после его лезвие покрылось алым цветом и он начал пылать, совсем не вредя создательнице. Взяв меч, она прислушалась к ощущениям, нахмурившись. «Я что-то чувствую, как будто произошли изменения», — сказала она. «Хорошо, это первая ступенька, а теперь вернемся к практике, и я даю вам возможность разойтись, лишь бы уничтожить лагеря гоблинов. Но есть одно «но», каждая должна сделать это сама». «Ясно», — кивнула Ряз. Указав каждой свое направление, я создал магических клонов следить за Акиной и Кибой, а сам направился за Ряз. Ну и в принципе увидел то, что и ожидал. Акина парила на высоте, устраивая световое шоу из молнии и прожаренных трупов. Киба создавала лес мечей под зеленокожими, периодически практикуясь в точном создании, из-за чего на карте анализа вторые мечи имели редкое качество, нежели обычные. Ариас давила своей мощью, аннигилируя своей силой разрушения. «Простите, учитель, но я не представляю, что можно сделать с ней еще», — обратилась ко мне она после подрыва лагеря. «Да, тогда следи за тем, что я тебе покажу», — сказал я и слез с камня, вытянув руку, в которой заплясал ветер. Через мгновение он сформировал форму креста, а еще через несколько секунд преобразовался в стихийный меч. Взмахнув им, я послал серп воздуха, который разрубил пару деревьев. Уверен, что такой же меч из стихии разрушения будет очень серьезным оружием, уже умалчиваю о покрове стихии. Ветер сильно ускоряет, а твой, наверное, будет аннулировать весь урон, так как и материя, и магия будет просто рассеиваться под напором твоей агрессивной стихии». Посмотрев на дела рук моих, она серьезно кивнула, после чего мы, дождавшись других, направились дальше. Таким образом я и тренировал перстворяс последние 2 месяца, и достижения у девочек были хорошие, как в навыках, так и в форме. Что говорить, когда все заметили их развитие, и даже Каника походила на Асию, если бы она была в их команде. В один момент ко мне даже Сона обратилась, решив спросить, как ее подруге детства получилось так развиться во всех смыслах. Улыбнувшись ее румянцу, я провел подробную лекцию о том, как магическая практика позволяет развиться во всех местах, плюс сама биология демонов, которые имеют ограниченные желанием демона метаморф способности. Ложась спать, после очередных указаний по развитию доменов, я был остановлен появившейся пентаграммой Риас, из которой появилась сама высшая обозначенная. «Ома, помоги мне, пожалуйста, лиши меня девственности», — попросила она меня неожиданно, на что я поднял сначала 1 бровь, а потом и 2, когда она сняла с себя всю одежду и наконец-то увидела меня застывшего в удивлении. «Иди сюда», — сказал я, протянув руки в жесте объятия, и после того, как она подскочила, я резко обнял ее и положил около себя, целуя, но не переходя черты, хоть она и старалась потирать мой член между своих бедер, но опять остановилась, поняв, что я ее лишь обнимаю. «Я тебе не нравлюсь?» — спросила она, поняв, что я не собираюсь хоть что-то делать, хоть она и подрубила свои феромоны. «Риас, ты мне нравишься, даже очень», — сказал я и потер членом, который грозился порвать трусы, «и твои новые объемы это еще сильнее усугубляют. Но ты сейчас в отчаянии, поэтому я не могу воспользоваться твоим состоянием, лишь побыть подушкой-обнимашкой, пока ты не расскажешь все, хорошо?» — понурилась она и уткнулась носом мне в грудь, начав рассказывать о своей ситуации. «Хм, из всего тобой рассказанного, я не пойму одного, старейшины какого клана требуют нарушения контракта Феникса, так как мой отец склонялся к соблюдению контракта, чтобы я закончила школу и, собрав полную команду, выступила в рейтинговой игре за свою честь и судьбу, но они давят тем, что прекратят поставки слез Феникса». «Угу, даже между собой демоны любят нарушать контракты», — сказал я и немного поднял Риас, чтобы мы улеглись удобнее из-за ее больших грудей. «Я не понимаю, как ты можешь быть спокойным, когда перед тобой такая?» Не дав ей договорить, я заткнул ее поцелуем, из-за чего она прикрыла глаза. «Вот не надо этих разговоров, ты даже импотента сможешь поднять, а голубого вернуть на нужную сторону, уже молчу за твои суккуби и феромоны. Я просто могу себя контролировать», — сказал я после поцелуя, прежде чем поднять ее подбородок, заставив посмотреть в глаза. «А по твоему вопросу я решу, ведь он скоро прибудет, раз ты решила отдаться мне в такой панике. Прости, да, он должен прибыть завтра». «Ясно, обещаю решить этот вопрос», — сказал я и почувствовал, как кто-то ломится в барьер без пропуска. «Не думала, что вы решитесь на такой способ расторжения брака с этим плебеем», — успела сказать знакомая горничная, вот только в следующий момент она была схвачена воздушными путами. «Ома, не надо», — воскликнула Риас, вспомнив мой любимый прием воздушных нитей. «Я бы поспорил, кто из нас плебей, но вы, демоны, уважаете только свои титулы и силу, поэтому буду краток. Мне не нравится ваша традиция продажи детей, скрываемая под договорным браком, поэтому, как заинтересовавшееся лицо, я вмешаюсь в этот фарс, от которого у Гримари начались проблемы. Поэтому Риас останется у меня, и я с ней ничего не сделаю, ну кроме обнимашек. А ты передай Люцифер, что я освобожу Риас от нелюбимого брака, а также передай ей вот это зелье лечения. Уверен, оно на том же уровне, что и разбавленные слезы фениксов, которые вы даете своим воинам», — сказал я, сверкая бирюзовыми глазами, прежде чем освободить горничную от пут и перенести на стол классическое зелье жизни, похожее на кровь. «Я передам ваше сообщение Сазикс, но вы точно уверены, что хотите влезть в разборки демонов? Это повесит на вас огромную мишень», — сказала Грейфия, потирая шею. «Вам пора снять очки расового превосходства, никогда не знаешь, что может сделать обычный человек», — ответил я, на что Грейфия кивнула и, осмотрев нас, телепортировалась обратно. «Ты точно уверен?» — спросила Риас, на что я ее снова поцеловал. «Уверен, тем более меня ожидает самый приятный приз», — сказал я, опустив левую руку на ее попу. «Мда, похоже, мои магические тренировки дают не только пользу в навыках», — сказал я и увидел, как Риас смущенно отводит глаза. «Хочу посмотреть на Сону, когда она тоже начнет развиваться в нужных местах. Стоп, Сона, она попросила меня потренировать ее и спросила, как у тебя получилось так развиться, на что я провел ей лекцию о возможностях демонического тела, информацию о которых я собрал во время наших тренировок. Тебе мало, опять заткнул я ее приятным способом. Поверь, если правильно развиваться, то выносливость может побороть некоторые другие расы, отчего гаремы у сильнейших, это норма. Тем более позаботиться о твоей подруге детства я тоже должен, так как выиграл у нее в шахматах. Ты победил Сону, удивилась снова Риас, на что я пожал плечами. Обычные шахматы не равны с полем боя, а в данже мне приходилось призывать своих слуг и вести их в настоящий бой, а там больше деталей, которые надо держать в уме. Кто ты такой, Ома? Риас смотрела на меня с замешательством. У тебя столько секретов. У каждого есть шкаф со скелетами, мой самый большой, наверное. Но давай отдыхать перед завтрашним избиением курицы гриль, дорогая. Закончил я на очередном поцелуе, после чего накрыл нас одеялом, и мы в таком положении уснули. Глава 11. Примечание к части. Мда, я чет не ожидал, что все детали этого отрывка истории займут так много текста. 13 страниц махровый МС. Я предупредил. Пробуждение было приятным, когда в объятиях лежит красивая девушка с пышными формами. Рассматривая Риас, я осознал, что утренний лес сейчас находился в плену ее бедер, поэтому решил не двигаться, чтобы насладиться ощущениями контакта с ней, попутно размышлял о ситуации. Не, если я решился ей помочь, то помогу, но вот как-то мое отношение к ней были занижены, наверное, из-за общей тенденции поиска всяких скрытых гадов в разных фандомах. Я не откидываю в сторону, что любой персонаж может быть добрым или злым, окрасить в разные оттенки может любой желающий автор истории. Но похоже, в моем случае Риас это простая наследница одного из столпов Соломона, которая ведет себя как подросток и искренне желает насладиться земной жизнью, ну и плюсом идет желание набрать побольше сильных слуг, чтобы потом сражаться за свою судьбу. Вынесем за скобки подозрительные моменты удачных стечений обстоятельств, при которых она получала слуг. Тут два варианта: или действительно брат, то есть сестра, ей помогла, ну или теория удачливости Риас все же правильно. Пока я размышлял, Риас тоже проснулась и первым делом поцеловала меня. Что же, раз она сама тянется навстречу, то кто я такой, чтобы бездействовать? Беру и сжимаю ее бедра, отчего она даже немного стонет в ответ, прекращая поцелуй. «Доброе утро, Ома», — сказала она и подвигала бедрами, ощущая моего бойца. «Доброе», — ответил я и сам поцеловал ее. «Не могу поверить, что ты можешь себя так спокойно вести в таком положении. Ну, это не первый раз, когда меня вот в такой же позе старались отвлечь, но могу сказать, что ты самая приятная, и это странно». «Ум», — удивилась Риас, подняв бровь. «Я имею в виду, что наши отношения резко развиваются. Воздействие по типу феромонов я могу игнорировать, это точно, и не раз было доказано. Закладок на тебе и мне нет, как и других влияний. Поэтому после Райзера я настаиваю на проверке синхронизации душ», — сказал я, поднимаясь, отчего Риас поменяла позу, обхватив ногами мой торс. «Синхронизация?» — решила спросить меня она, когда мой боец начал упираться в ее попу. «Это подобие родства душ, только синхронизация позволяет увидеть, насколько быстро будет расти это родство. Если оно крайне высокое, то есть шанс, что за эту жизнь родство наберется достаточным, чтобы в следующей жизни мы переродились в одном мире. Ну и судя по тому, что тебя вот никак не смущает наше положение, я уже могу констатировать, что оно велико. И что будет, когда ты получишь результаты?» — спросила она, потеревшись бедрами. «Абсолютно ничего, так как влезть в настройки души чревато серьезными последствиями, тем более я доволен теми отношениями, которые у нас сейчас получаются. Угу, жаль, что надо собираться на встречу с этим Райзером», — загрустила Риас, встав с моих колен. «Ну, с ним я могу разобраться, так что не грусти», — сказал я, рассматривая ее развитое тело, которое могло разбудить и импотента. Встав за ней, я переоделся, когда Риас ушла в уборную, проверяя свои карты, и какие из них можно будет приберечь на другой случай. Ну, призыв можно воспользоваться уже известным и раскрыть один особенный, как и владение другими стихиями, а остальное пока оставить неизвестным. КХМ, метафора, туз в рукаве получила свое воплощение как физически, так и по смыслу, подумал я, убирая остальные карты в гримуар. Сделал я это вовремя, так как Риас освободила ванную и направилась на кухню, где я сейчас и находился, достав из карт готовые блюда, приготовленные как в английском стиле, японском так и нечто похожим на турецкую кухню атлами. Удивившись количеству выставленных блюд, Риас села за стол и начала утреннюю трапезу, игнорируя размеры порции и все привычные волнения девушек по поводу лишнего веса. Ага, видно, что они направлены в праведные места. Ну и то, что при использовании магии можно легко сжечь лишние калории. Закончив кушать, я собрал оставшиеся блюда в привычный свиток запечатывания, который может работать и на магии, добавив туда пару десяток сладостей, для одной прожорливой кошки, чье развитие начало догонять общие тенденции в формах фигур перства Риас. Тем более она стала более живой и эмоциональной, нежели до встречи с сестрой. Эх, жаль, не получится сделать фотографии самых лучших лоль, тем более одну я заполучил. Осталось уговорить как-то офисы научить их испускать энергию Милоты, от которой человек может зависнуть надолго и будет готово хорошее оружие для особых случаев. ХМ вроде как Йокой владеют своеобразной трансформацией, а что если трансформировать всех демонов в школе в лоль? КХМ, я знаю, что это точно шокирует двух сатан. ХМа можно будет использовать в фотографии трансформированных в лоль сестер сатан в торгах с ними. Так, что-то меня потянуло на запретное, хотя можно будет попробовать, чисто ради веселья. КХМ, похоже, меня Зилтрич покусал, с утра тянет на разные странные идеи. Что ты будешь делать с Райзером? Спросил Риас. Если это тот тип личности, о котором я думаю, то любая насмешка над ним может взбесить его, и ему потребуется поставить на место наглеца, да еще и человеческого рода. Как-то много клише я встречаю в своей жизни. Ну а я эскалирую конфликт в дуэль, наградой за которую станет твоя свобода от помолвки. Объяснил я свой план, на что она задумалась. А это не станет проблемой для тебя, я имею в виду знаменитость в подлунном мире, раз ты уверен в своей победе? Спросила она, подняв взгляд от тротуара. Ну, думаю, что пора удивлять это застывшее болото. Улыбнулся я. Это не смешно, Ома. А разве я смеялся? Я четко уверен, что интеграция обоих миров может привести к значительному скачку развития, но этот вопрос для магиков будет лишь смешной шуткой. А так, может, когда у меня будет репутация, ресурсы и примеры, они задуматься над тем, чтобы убрать заносчивость в долгий ящик. Это твоя мечта? Спросил Риас, на что я задумался, чтобы правильно ответить. Скорее нет, я просто читал много книг, в котором описывается развитие цивилизации. Если техническим путем, то много сложностей, которые надо преодолеть. Социальные, ресурсные и технологические, которые появляются на всем пути к звездам и между ними. Если магический путь, то тут сложность вызывает также закостенелость мышления. Они могут вообще не поднимать головы в небо, игнорируя те ресурсы, что может дать им космос, разные новые материалы, флора и фауна, территории для заселения. Блин, я просто на 100% уверен, что магики не знают, что такое сфера Дайсона, кольцо Альдерсона или двигатель Шкадова, и это еще не предел технологической идеи. Магические миры даже не думают, что есть очень простые решения проблемы, в которых не надо использовать магию. Ну а смеси этих миров мало кто нормально реализовал, но в основном комбинация обеих веток развития является самой мощной. И если меня не подводят разведчики, у вас в аду есть некий симбиоз старых технологий и магии, тот же поезд в ад. Да ты прав, и если честно, описанная тобой картина впечатляет. КХМ, и мы как-то перешли с темы на тему, кивнул Риас, когда мы подошли к старому корпусу. Да, но думаю, что я вывел тебя из размышления о Брайзере, который стал моей проблемой, ответил я, открыв дверь и пропуская Гримари вперед. Войдя в оккультный клуб, мы встретили Акина, которая поприветствовала нас своим фирменным арара, на что я с кирпичным лицом ответил, что не переходил черты обнимашек, отчего удивил не только Акина, но и пришедшую Каника. Что же, достав сладости, я передал их радостной кошке, которая быстренько спрятала большую часть в свой схрон, а оставшиеся начала хомячить. Подождав, когда придет остальная часть клуба, Риас объяснила ситуацию с Райзером, на что моя собеседница возмутилась, прежде чем услышать мой план. «Это слишком опасно, Ома». Подошла она ко мне и взяла за руку. «Не беспокойся, дракончик, я готовлюсь к битве заранее», — ответил я, положив вторую руку поверх ее. «Тем более я уже сильнее его в моральном развитии». Получив этот ответ, она немного успокоилась, когда в комнате появился магический круг, принадлежащий Грейфи. «Что же, вижу, ваши слова не пусты. Если все дойдет до боя, то арена для рейтинговых боев готова», сказала она, увидев меня, спокойно стоявшего у стенки. После нескольких секунд, как она появилась, Пришел и Райзер, ну и как же точно сравнили эти спецэффекты с позерством курицы. Из портала показалась фигура блондина с короткой стрижкой и бордовом пиджаке. Его взгляд источал уверенность и превосходство, а также надменность. Короче говоря, типичный представитель золотой молодежи и классический злодей для первого сезона любого аниме. Парень радостно выдохнул и устремил взгляд прямо на Риас. «Давненько я не поднимался в мир смертных», — встряхнул несуществующую пылинку и поправил пиджак. «А пришел я за тобой, моя ненаглядная Риас Гримари». А Риас тем временем, чуть ли не дыры в нем прожигала своим взглядом. «Позвольте представить вам Райзера Феникса, чистокровного демона высшего ранга, третьего сына семьи Феникс, нынешнего главы клана Феникса и будущего супруга наследницы клана Гримари», — сказала Грейфи, объясняя ситуацию, на что я хмыкнул, привлекая внимание всех в комнате. «И это ваш якобы жених? Теперь понятно, почему Риас не хочет идти за него замуж. А еще, понятно, откуда столько отступников и беглецов», — сказал я, прекратив упираться об стену. «Кто это такой, Риас?» — спросил он и отвернулся от меня. «Ох, зря он это сделал». Воздушный кулак нанес ему хороший удар в челюсть, отчего того немного мотнуло в сторону. «Некультурно отворачиваться от собеседника», — сказал я, когда тот разъяренно посмотрел на меня. Часть лица, куда пришелся удар, была покрыта огнем, что убирал следы синяка. «Ах да, вы же демоны совсем некультурные в общении с другими расами, да и между собой идете на все, чтобы нарушить контракт. Да как ты посмел?» — попытался он вспыхнуть, после чего получил второй удар в подбородок, от которого тот перелетел диван, на котором сидел. «Пластинку смените, месье, иначе сам поменяю». «Хотя нет, уже поменял. Или в моих словах была обнаружена ложь? В контракте помолвки было четко написано, что вопрос свадьбы будет решаться после рейтинговой игры с Риас, после того, как та закончит свое обучение в академии. Или я не прав?» Отвернулся я от Райзера, чтобы посмотреть на Грейфию, предварительно поставив чары поглощения, и вовремя, так как птичка попыталась сжечь меня, но огонь потух, даже не долетев до цели. «Все верно», — кивнула Грейфия. «Что за фарс вы здесь устроили?» — крикнул Райзер, осматривая комнату. «Фарс? Твое присутствие здесь — это фарс, как и попытка изменить условия помолвки, продавив свой шантаж редким исцеляющим ресурсом. Это меня возмущает, поэтому я готов остановить вас». «Что? Ты выступишь против Феникса? Да кто ты такой? Не надо тупить. Или чтобы ваши куриные мозги поняли мои намерения, мне надо достать белые перчатки, как в английских и французских пансионатах, в которых вы проходили изучение людей. Ну а на вопрос, кто я такой, меня зовут Ома Анака, ну и по своему мировоззрению я очень похож на рыцаря справедливости», — ответил я, когда внимание Райзера сфокусировались на Грейфи, которая смотрела на все с невозмутимым интересом. «Сазикса подтвердила разрешение на проведение дуэли, на которую вас вызвали, наследник Райзер», — сказала она таким тоном, намекая на идиотизм павлина. «Я не выдержал я и материализовал белую перчатку, которая, влетев в его лицо, упала на пол. Как требовать что-то, имея власть над ситуацией, так вы первые, а сейчас Феникс трусит». «Я Феникс, я никогда не трусил, я принимаю эту дуэль», — крикнул он, на что Грейфия хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. «Тогда прошу пройти в портал», — сказала она, на что Райзер удивился. «Вы были готовы к этому, ядка? То есть, как я уже сказал, ты готов давить на женщину, которую хочешь затащить в постель, имея все карты в рукаве, а не согласных шантажировать? Будь настоящим мужчиной, а не дерьмом, прикрывающимся богатством клана. Я превращу тебя в пепел, человек», — крикнул он и прошел в портал мимо Риас, посмотрев на нее со злостью. Хмыкнув на это, я последовал за ним, оказавшись в пространственном кармане, вроде как это даже та самая арена сорванной свадьбы, по крайней мере шахматные фигуры очень похожи. «КХМ, приветствую всех присоединившихся к этой трансляции. Я Грейфия Люцифук, секундант в этой дуэли. Какую награду выбирают победители?» — раздался голос служанки из магических динамиков. «Я, Райзер Феникс, покажу ему, что нельзя вставать на пути Феникса, его душа будет гореть в муках», — недовольно сказал мой соперник, смотря на меня как на таракана. «С моей победой в этой дуэли, Феникс отказывается от этой неравной помолвки», — сказал я и улыбнулся. «Ну а для тебя, горящий петух, моя душа станет костью в горле. Тогда, да начнется дуэль», — отдала она сигнал к началу боя. Мой соперник не мешкал и взлетел в небо, чтобы создать огромный огненный шар, который полетел в меня. Смотря на приближающееся пламя, я просто выставил ладонь на пути, создав тоже барьер, который пожрал пламя, столкнувшееся с ним. «И это все?» — спросил я, на что он взбесился. «Я Феникс, ха-ха!» Схватился он за шею, когда его начал душить резко образовавшийся вакуум. «Я Феникс, бла-бла, я бессмертен, бла-бла, можешь, блять, не начинать, иначе меня стошнит. Знаете, в чем проблема демонов? Вы фокусируетесь на врожденном даре, ну и парой приемов, забывая о нормальном развитии. Так что сейчас я побеждаю тебя простой физикой. Выкачал весь воздух, который ты используешь, чтобы дышать, а ведь твоя регенерация не рассчитана на отсутствие такого важного ресурса для жизнедеятельности, хотя ты мог перейти на ману, которая нужна для функционирования твоей регенерации», — сказал я, объяснив, что сейчас происходит, прежде чем уже конкретно оскалиться. «Но знаешь, такая победа слишком скучна. Ты знаешь, что такое вакуумная бомба?» Задав неожиданный вопрос, я увидел его непонимающий взгляд, после чего сжал ладонь. В этот момент барьер изменил вектор своей работы и ускорил заполнение пустой области воздухом, и последнее, поджигая магию в закрытой области, создав взрыв внутри барьера. Развеиваю купол, чтобы увидеть стоящего на колене пылающего Райзера, который регенерировал нанесенные взрывом повреждения и тяжело дышал. «Что же, пора заканчивать представление и закончить это», — сказал я, когда из рукава пиджака вылетели две карты. Одна подлетела к груди и материализовала на мне доспех короля ветра, а вторая карта высвободила мою версию Экскалибура. Схватив меч, я встал в стойку и взмахом меча, покрытого невидимым ветром, создаю барьер стихии, в который прилетело несколько огненных атак. Взяв Экскалибур ветра обеими руками, направляю его на Феникса, после чего сделал шаг и в следующий миг сократил расстояние, отрубая ему обе руки. Жаль, что я сражался против регенератора, так что он их быстро восстановил, когда взлетел в воздух. «Я стою выше тебя, человек!» — крикнул он. А я хотел прописать себе рука-лицо от неуместной пародии на «Звездные войны», тем более я не Энакин, и у меня есть свой способ полета. Начинаю напитывать одно из плетений на спине в доспехе, и через секунду из нескольких отверстий формируются крылья из маны бирюзового цвета, такого же, как и тот, что я использую для сокрытия истинного облика меча. Если кто-то смотрел второй сезон «Мастера меча онлайн», где Кирита с его сестрой погнался за Асуной в игру, то может понять, как выглядят крылья фей, ну и в принципе я их так назвал. Делаю такое же движение, только в этот раз я переместился за Райзера и пнул его по голове, отправляя на землю и самому занимая высокую позицию. Посмотрев на него сверху вниз, я лишь поднял бровь. Неужели спарринги с Гавейн, Мордрит и самой Артурией дали такой сильный профит в силе и боевых навыках? Не стоит забывать, что те часто любили использовать свои экскалибуры во время дуэли, так что я научился не только пробивать блок, но и уворачиваться от сильных атак, а Райзер как-то не тянет на легенду. И это еще он не призывал свой гарем, который мало что мог сделать, разве что побыть несколько секунд пушечным мясом. «Я не проиграю человеку», — крикнул он и достал откуда-то черную змейку, фонившую энергией как атомный реактор. «Значит, твой козырь — это змея Ураборос. Как жалко», — сказал я и наблюдал за тем, как этот человек губит свой потенциал. «Не знаю, как она работает, но точно могу понять, что этот кратковременный баф к силе и резерву может выжечь все магические каналы, ведь его тело не готово к такой силе. КХМ, это закономерно, если всю свою жизнь развлекаться, трахая своих слуг, а какой потенциал был, я даже не уверен, что он сможет все восстановить слезами Феникса. Вот она, мощь Феникса», — продолжил он кричать, когда территорию вокруг него покрыло пламенем. «Эх, хоть бы промолчал, что ли. Сам же только что признался, что без допинга вы не можете победить», — сказал я, посмотрев примерно в направлении магических камер, после чего вздохнул и вернул внимание на противника. «Пора заканчивать этот фарс». После сказанных мною слов, вокруг меня начал гулять ветер, который набирал скорости, создал кокон над плечом, из которого появилась маленькая фигура девушки, левитирующей над моим плечом.